146, март, 14. Вторжение хаоса продолжается на всех проявлениях жизни. Климатические расстройства, неуравновешенность сознаний, болезни, международные напряжения, экономические кризисы – все это явление одной и той же причины. И не найти спасения в мерах обычных. Решение в духе, но дух отвергается. Пространственные лучи дальних миров придут людям на помощь, но нужна приемлемость человечеством. Отрицание равносильно противоборству. Закрыты сердца человеческие к принятию высших воздействий, и вторгающемуся хаосу преград нет. Антиподом хаоса будут гармония, равновесие, согласованность и приемлемость принципов созидания, строительства и созвучия с космическими законами жизни. Если не обратятся люди к свету и жизни, но предпочтут разрушение и смерть, катастрофы не избежать.